На повороте к блокпосту президент приказал остановить машину и с несвойственной себе поспешностью выбрался наружу. И именно в этот миг крылатая ракета угодила в руины частного сектора. «Глеб Кондратич!» Цепляясь за рукав пиджака, истошно по бабье заголосил референт. «Нельзя вам здесь быть! Опасно!» Движением локтя Портнягин стряхнул его с рукава, но сзади уже набегали мордовороты из охраны. Пришлось обездвижить всех одним заклинанием. На округу тем временем лег тяжкий шепелявый гул турбин. Над поймой, содрогая и морщиня гладь заливных лугов, хищно и лениво разворачивалось крыло американских самолетов. Убийцы! Портнягин ненавидел их, ненавидел эти акульи оскаленные рыла, эти черно-желтые стабилизаторы, ненавидел сиплый тупой звук двигателей, ибо там, на левом берегу Чемохлинки, среди огромной вдохновенно поющей толпы, стоял с иконой в руках единственный близкий ему человек. «Заклятие!» — вкрадчиво шепнул некий внутренний голос, возможно, болтунец. «Наложи на них заклятие! Ты глава лиги!» «Какой соблазн!» «С ума сошел!» — мысленно прикрикнул президент. «Тут же все выплывет наружу!» «Ты про черные ящики?» — глумливо осведомился все тот же шепоток. «Я про гремлинов. Ящик, допустим, смолчит, но гремлины-то молчать не станут». Портнягин не выдержал и зажмурился, но даже это ему не помогло. Вспышка в небе на миг затмила солнце. Веки как бы и стаяли, став желто-розовыми и почти прозрачными. А потом по округе словно хватили огромным тугим кулаком. Бруп! Звук был настолько плотен и упруг, что воспринимался чуть ли не осязательно. Глеб сделал над собой усилие и открыл глаза, нечаянно подгадав мгновение, когда в небе полыхнула еще пара таких же ослепительных вспышек, и по округе уже хватили не одним, а двумя кулаками сразу. Осененная золотисто-алым сиянием толпа на том берегу стояла невредимая. Зато в вышине, над почерневшей Чемохлинкой, вздувались несколько белых шаров с темными прожилками. Из густого молочного дыма, беспорядочно кувыркаясь, выплывали черные обломки. Это, не устояв перед чудотворной силой иконы и благородной яростью лыцкого народа, взрывались в воздухе штурмовики 6-го флота США. Президент стоял оцепенев. «Дружище!» — еле слышно выдохнул он. На столь щедрую благодарность Глеб даже не рассчитывал. «Нет, не обломки. Золотой дождь падал на Баклужина. Займы, инвестиции, гуманитарная помощь, вступление в НАТО, черт побери!» И этот дурак еще собирался выйти в тираж. Чуть ли не сам в Гаагу просился. «Нет, дружище», — сдавленно произнес Глеб Портнягин, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Мы еще с тобой повоюем». Конец книги.